Короткие рассказы для детей. История 62. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Псалом 76, стих 18-19. В городе и на селе зазвучал звон колоколов, созывая людей на богослужение. «Ах, я сегодня так нехорошо себя чувствую», сказала бабушка своей внучке Карли. «Я могу ведь и дома помолиться». «Но, дорогая бабушка, разве не лучше слушать проповедь в Доме Божьем? В воскресенье мы должны, по возможности, всегда ходить на собрание. Идем, мы возьмем тебя под руки». Итак, вся семья Фишер поспешила на богослужение. Отец, мать, трое детей и бабушка. Во время богослужения разразилась очень сильная гроза. Молния и гром беспрерывно сменяли друг друга. Пастор, стоящий на кафедре, обратился к слушателям. «Смотрите, как серьезно Господь стучит, как Он нас призывает. Все уже примирились с Богом. Можете ли вы без страха приступить к Его престолу, если вам придется сегодня умереть?» В это время всех сидящих в церкви ослепил яркий свет. Затем раздался оглушительный гром, так что окна задребезжали. Многие из находящихся в собрании громко закричали от испуга, а пастор начал петь. «Если буря над землей воет и бушует, если вижу пред собой только тьму ночную, если я в лесной глуши, нет вблизи живой души, не убоюсь, Господь — хранитель мой». Остальные тоже подхватили гимн. Громким звуком орган сопровождал пение. После песни проповедник продолжал: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Выйдя из церкви, люди увидели, что ветер свалил многие деревья, сорванные ставни были разбросаны по земле, а вдали ярким пламенем горел чей-то дом. Это горел дом, в котором жила девочка Карла с бабушкой и их семья. Пожарники пытались еще кое-что спасти из огня, но старый деревянный дом сгорел дотла. Придя к сгоревшему дому, вся семья была очень перепугана и печальна, ведь они потеряли все, что имели. И все же они благодарили Бога, что Он сохранил их, особенно бабушку, которая теперь устало присела на камень. И Карлочка была рада, что взяла с собой в церковь свою куклу. Не будем пропускать собраний, ведь Господь хранит всех боящихся Его. Мы будем молиться и благодарить Господа за милость Его, за заботу, за всю помощь и охрану. Попросим Господа, чтобы Он поддержал тех, кто переживает тяжелые утраты в жизни».